Эпилог. Разговор, который никто не услышит. «Вы видели? Видели? Ох, какой мой сын! Он возродил давно вымерший род демонов, а моя внучка Мэри, ох, как я ей горжусь! Ну вы это видели?» Пищал Эвер, словно ребенок, весь на эмоциях и светился от счастья. «А остальные внуки и дети?» — подколол его Эол. «Давно он не видел брата таким счастливым. А то его первое творение. Они наши соперники. Создадут новый мир, и будем мы потом письками мериться». Все расхохотались. «Мира привела нас к итогу и спасла наши задницы», — высказалась справедливо Ата. «Да, твоя правда, сестра. Вера в нас умирала, и наш мир был на грани гибели. Она на все сто выполнила свое предназначение. Ее чрево — невероятное чудо. Интересно, что за чудо оно сотворит в следующий раз?» «Эвор, дай девочке передохнуть. Я тебя когда-нибудь убью, клянусь. И не пихай в нее больше троню. Если бы не я, которая вселилась в ее тело, она бы не выдержала. Да я чуть сама не умерла», — злилась Ата праведным гневом. «Зато, сестра, ты почувствовала себя живой?» — усмехнулся Ол. «Ага, в следующий раз ты разделишь с ней эту боль», — прищурилась Ата. «Или ты, Эвор. Правильно вас называют снобами зажравшимися. Вы всю человечность растеряли. Вот бы вам кто встряску устроил». Эвор побледнел. Стал почти прозрачным. Знает, что угроза сестры — не пустое место, и стоит насторожиться. «Прости, сестра, больше двух не посылать», — уяснил. «Она тебе что, инкубатор? Сексист хренов!» — разбушевалась Ата. «Ладно, понял. Больше вмешиваться не буду». А после 10 минут молчания тихо снова заговорил. «Может, еще одну душу вытянем? Ата, только забирай с земли. Там мужчины не умеют хорошо обращаться со своими женщинами. Мне понравился твой подход. У меня как раз братья-близнецы Фениксы от зависти с ума сходят, смотря на возлюбленную брата. Они уже с опытом». Все тяжело вздохнули. Но следом у всех загорелись глаза в предвкушении. «Нужна девочка с огоньком, да не с простым. Попробую усмирять двух фениксов. Есть у меня один огненный цветочек-гибрид. И как раз устраним ошибку земных богов», — с предвкушением заговорила Ата. И боги снова уставились в огромную чашу, где шел сериал длиною в вечность. Их любимая девочка смотрела в небо и произносила про себя молитву вперемешку с благодарностью. Она счастлива, но, возможно, это ненадолго, ведь боги любят поиграть. Им скучно просто сидеть без дела. Текст читала Алина Лихачева, звукорежиссер Василий Ерлих.